Сказочник. Карельская народная сказка. Было то во времена давние, когда мой дед и ваш дед вместе один сарай строили. Да такой здоровущий, что по бревну его белка с конца в конец за целый день едва доскакать могла. Вот это был сарай так сарай. Не слыхали? Жил в давние времена один царь. И до того он любил сказки, что дня не мог провести без них. А легко ли было рассказывать тому царю сказки, коли их все ему пересказали, а он их переслушал? Да мало того, ты ему не просто сказку расскажи, а обязательно новую. А расскажешь старую, так непременно голову тебе отрубят. Таково было его решение, таков был его приказ. На то он и царь. Ну и летели в его государстве головы с плеч, потому что некому было сказать сказку, которую бы царь не знал. Вот и настал день, когда никто не согласился к царю пойти, никто не решился ради царской прихоти голову сложить. Забегали министры, засуетились слуги, а царь вопит: «Коли не представите сказочника, всем головы поснимаю». Теперь понятно, почему министры забегали. То-то. Однако бегай, не бегай, охотников нет запросто так свою голову отдать. Не идет никто, и весь сказ. А царь шипит. Вдруг, представьте, нашелся один молодец, отчаянная голова, сам вызвался. «Давайте, — говорит, — я пойду к царю». Взял, да и пошел. Царь усадил его и говорит: «Сказывай». А молодец начинает: «Было то во времена давние, когда мой дед и твой дед вместе один сарай строили. Да такой здоровущий, что по бревну его белка с конца в конец за целый день едва доскакать могла. Вот это был сарай так сарай. Не слыхал?» «Не слыхал, — сказал царь. — Ну, коли не слыхал, — сказал молодец, — так и спи, а я завтра приду». И ушел. На другой день приходит, царь ему сам стул подставляет, говорит: «Сказывай сказку». А тот начинает: «Помнишь, какой сарай мой дед и твой дед построили? Так вот, вырастили они в том сарае быка, да такого, что ласточки, чтобы с одного его рога на другой перепорхнуть, целый день лететь нужно было. Про это слыхал?» «Нет, не слыхал». «Ну, а коли и эту сказку не слыхал, — говорит молодец смело, — тогда ложись спать, а я завтра приду». Ушел и опять голову целый унес. Лежит царь, сбоку на бок ворочается, думает: «Вот ведь умник, а? Умеет сочинять. Но и я не лыком шит, ума не хватит, хитростью одолею. Придерусь, и все одно отрубят тебе голову». Поутру созвал царь министров и говорит им: «Приходите вечерком сказки слушать. И запомните, что этот молодец не скажет, вы на то дружно говорите, что, мол, уже слышали». Пришел молодец в третий раз. Царь ему стул навстречу выносит. Молодец и говорит: «Когда твой отец и мой отец по соседству царствовали, взял твой отец у моего отца взаймы золото, 40 бочек тем золотом наполнили, и каждая бочка доверху полным-полна. Вот сколько золота в них было. Слыхали?» А министры царский наказ помнили и закричали все разом: «Слыхали?» «Ну, раз слыхали, — сказал молодец, — то тогда пришла пора. Отдавай, царь, долги». «Что делать? Тут уж ни до казни, ни до головы. Срам-то какой! Золото взял и не отдает». Пришлось царю раскошелиться. Стали золото собирать, все собрали, всю казну подчистую подмели, и набралась всего одна бочка. Ну, да наш молодец не жадный. Ему и одной бочки довольно было. Забрал он золото и поехал. А царь с тех пор остерегался голову рубить. И сказки слушал, да еще спасибо говорил. Так-то...